Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Действительно, время Кронос, пожирающее все рождаемое в нем, сродни смерти. А значит, преодоление смерти возможно только у порога времени. После того, как время кончится, с ним и со смертью бороться уже поздно. Значит, надо вернуться к истоку времен, in illo tempore, во время она. Надо вернуться к истоку мироздания, к тому времени, когда мир еще не выпал из лона вечности. Смерть и умирание начинаются с рождения, значит, надо найти способ для нового рождения. Мистерия и воспринимается как то, что дает возможность нового рождения, причем рождение в другом онтологическом пласте, нежели тот, который уже отравлен нашей смертью. Религия в целом говорит о смерти, а мистерия – о рождении. Мистерии можно разделить на две группы – погребальные и прижизненные. Сама смерть может восприниматься как новое рождение в мире богов. Люди, жрецы и родственники, оставшиеся на земле своими жертвами и ритуалами, совершаемыми над телом усопшего, исполняют служение повитух природах. Важнейшие мистерии древнего Египта – обряды собирания тел и отверзения уст, смотри Матье, древнеегипетский обряд отверзения уст и очей. Матье, избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. Происходит после смерти человека. Это погребальные мистерии. Второе, мистериальное рождение происходит не при жизни, а после нее. Греческие мистерии, укорененность которых в традиционной народной религии эллинов сомнительна, предполагают возрождение еще при жизни. Еще до смерти человек должен обрести опыт нового рождения, что, в свою очередь, предполагает предварительное приобщение и к опыту умирания. Мистериальное умирание и воскресение рассматриваются как залог того, что с настоящей смертью посвященный разменется. В христианстве же возвещается двойная эсхатология. Здесь есть два воскресения. Первое – внутреннее, сокровенное, мистериальное возрождение в духе и в вере при жизни. И второе воскресение – на пределе истории общечеловеческое воскресение, которое охватывает и тело. Души могут воскресать поодиночке, но воскрешение тела христианство видит только во всецелом общекосмическом перевороте. Примечание. Воскресение может быть понимаемо в двояком смысле. Одно, которое мы воскресаем от земных вещей в духе, по нашему решению и по вере, в нем мы помышляем небесные вещи и стремимся к вещам грядущим. Второе же есть всеобщее воскресение, которое будет иметь место во плоти. Ориген. Толкование на послание к римлянам. Конец примечания. Если одно из этих воскрешений затмит с собой другое, появится ересь. Если весь упор делается на ожидание конечного воскресения мертвых, и все религиозное чаяние перемещается в эсхатологическую даль, легко распространяются обрядоверие и законничество. Человек забывает вкус причастия к вечности и живет вдали от нее, хотя по уставам ею освященным. Если же акцент целиком делается на внутренних состояниях и переживаниях, рождается гностицизм, редуцирующий религиозную жизнь к чисто внутренним переживаниям, зачастую вполне авантюрного, неконтролируемого и непроверяемого характера. Для того, чтобы стать соучастником конечного восстановления человечества, надо пережить мистерию нового рождения в рамках земной жизни. Естественно, что это должно быть рождение, отличное от первого рождения от матери. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, Глава 3, стихи с 1 по 5. Вода и дух, упомянутые Христом, возвращают нас к первой странице библейского мироздания. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Книга Бытия, глава 1, стих 2. Вода – традиционно амбивалентный символ жизни и смерти. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Псалом 68, стих 1. «Без воды нет жизни, но только вода, вода, отделенная от всего остального, губит жизнь». Вода крещения явно воспринимается как докосмическая, в смысле, не перешедшая от хаоса к космосу. Стихия, исполненная смертельных угроз, и скорее враждебная, нежели союзная жизни. Поэтому ее надо осветить, разорвав ее связь сначала злобным змеем, гнездящимся в ней и с духами смерти. Освященная, то есть перепосвященная Творцу и ставшая послушной Духу Божию, так же, как это было в первый день творения, она может преобразиться уже в чисто жизненную стихию, стать рекой, скачущей в жизнь вечную, по выражению водоосветительной молитвы.